Глава 19. Возвращение в поместье прошло довольно быстро. Я из-за Светланы настолько был погружен в различные бумаги, связанные с деятельностью рода, что мне просто некогда было смотреть по сторонам. А ведь я так надеялся, что пока я в рейде, меня никто трогать не будет. Но, как оказалось, все эти документы копились во время моего отсутствия. Отец не собирался снимать с меня обязанности члена рода, и я должен был выполнять свою часть, чтобы это не пришлось потом решать ему или брату. Можно, конечно, было бы поспорить и попытаться добиться минимума обязанностей, но я просто не собирался отказываться от этой нагрузки, хотя и любил говорить, как я все это не люблю. Иногда необходимо делать нелюбимое дело, чтобы все шло хорошо. Вот и пришлось заниматься всем этим лично и разгребать те дела, которые мне проще было решить из-за моего нахождения в столице. Казалось бы, мой род не особо влиятельный и сильный, и известный-то по большей части из-за предков, которые прославили нас своими действиями в аномалиях и высокими рангами развития, как одаренные. Сейчас мы известны только среди тех, кто занимается защитой аномалий и рейдами в них. С учетом же того, что очень многие магические семьи стараются отойти от такой обязанности, как убийство монстров аномалии, наша преданность традициям для них выглядит как что-то устаревшее. И как при этом получалось, что к нашему роду проявляли столь пристальный интерес, я просто не понимал. Все дело в том, что помимо всех бумажных дел, связанных с деятельностью рода, у меня накопилась целая стопка приглашений от самых разных людей. И со всем этим разобраться было куда сложнее, чем с бухгалтерской отчетностью. Мне на самом деле хотелось больше заняться собственными изысканиями, чем вот этим всем. Но и совсем игнорировать такие приглашения я не могу. Одно дело, если что-то начнут говорить про меня, и другое, если это затронет мой род. У нас и так довольно неоднозначные позиции во дворе императора, чтобы я своими действиями расшатывал их. «Что бы из этого выбрать?» – задумчиво смотрел я на целую кипу писем с приглашениями. «И ведь это все в наш цифровой век, когда информацию проще отправить по почте в электронном формате. Но традиции есть традиции. Тут тебе и дорогая бумага, и текст, написанный красивым почерком от руки. Разумеется, на самом приглашении был изображен либо герб города, если дело касалось аристократов, либо логотип фирмы, если приглашали какие-то корпорации. Причем в последнем случае могло быть и то, и другое, так как многими корпорациями владели аристократы. «Могу предложить варианты тех родов, с которыми у вашей семьи хорошие отношения», высказалась в этот момент Светлана. «А у нас есть и такие?» — хмыкнул я. «Мне казалось, мои предки прошлись по всем значимым родам того времени, и если не довели все до кровной вражды, то как минимум испортили с ними отношения». «Не все настолько придают значение этим вещам», — покачала головой девушка. «Да и ваш отец многое сделал, чтобы репутация Соколовых стала меняться. Поэтому сейчас у вас намного больше возможностей для налаживания связей». «Это все, конечно, хорошо», — постучал я пальцами по столу, смотря на стопку приглашений. «К кому же в итоге мне пойти?» «Если вы позволите», — начала говорить Светлана и после моего разрешающего кивка продолжила, «то вы можете посетить сразу несколько мероприятий за эту неделю и тем самым не покажете себя затворником, и вам не придется участвовать в этих встречах в дальнейшем». «Помучиться всего неделю?» — хмыкнул я. «Да, но график получится весьма плотным, чтобы везде успеть», — подтвердила моя личная слуга. «Если вы, конечно, не хотите растянуть это на все лето». «Вот чего бы мне не хотелось, так этого». «Ладно, что ты там предлагаешь?» Не знаю, как я со всем этим бы справился, не будь у меня Светланы, но она действительно так составила мое расписание, что я успевал посетить за день сразу несколько мест. Причем нельзя сказать, что все было настолько плохо, как я думал изначально. А все из-за того, что я не сильно присматривался к тому, где будут проходить эти мероприятия. Так что всего за неделю я посетил сразу несколько выставок как современного искусства, так и более древнего. были даже в моем расписании музеи, в которых открывались коллекции древних государств, погибших из-за появления аномалий, а также целые выставки, посвященные монстрам аномалии и теориям, которые существуют сейчас насчет всего этого. Разумеется, были и различные увеселительные мероприятия, показы мод, клубы и тому подобная чушь, но меня больше заинтересовали именно музеи. Все из-за того, что, оказывается, к некоторым экспозициям из-за их ценности доступ был возможен только по приглашению. Тем более некоторые такие зоны обустраивали рода, которые всем представленным владели. Понятное дело, что в первую очередь они хотели похвастаться своей коллекцией, иначе бы не стали все это поднимать из своих родовых хранилищ. Но меня в первую очередь интересовала история, связанная с этими предметами. Все же в моем прошлом мире, из-за нашей тесной связи с духами и наличию шаманов, развитие пошло иным путем. И тогда меня интересовали совершенно другие вещи. Здесь же можно было увидеть, как люди жили во времена, когда еще толком не понимали, чем им грозит появление магии в мире. Я хотел во всем этом найти хоть какие-то намеки на практику шаманов, но либо такие вещи мне просто не попадались, либо человечество в этом мире слишком рано столкнулось с магией, чтобы выделять шаманизм из общей теории о магии. Для местных людей духи были лишь частным примером монстров-аномалии, которых было сложно победить и только. Никто не придавал им большого значения, ведь попадались твари куда опаснее. Это в некотором роде разочаровывало, ведь для этого мира все то, кем я был на самом деле, было чем-то неизведанным. Знания о шаманах должны где-то быть. Просто невозможно, чтобы в этом мире не появилось никого, кто обладал бы схожим со мной даром. С таким разнообразием магических направлений должно быть и что-то связанное с шаманизмом. Вот только, похоже, в этом мире этому либо придают слишком мало значения, либо не знают, как это применять, ведь здесь активных духов гораздо меньше, чтобы они провоцировали появление шаманов. Как-никак, еще не осознавший себя шаман привлекает подобные сущности, и важно начать обучение как можно раньше, чтобы справиться с этим. Я сам проходил через подобное, так что знал, о чем говорил. И тем не менее, публика на таких выставках собиралась самая разнообразная. И удивительное дело, но все же в большинстве своем это была молодежь примерно моего возраста. Я сначала подумал, что они сюда приходят, чтобы просто познакомиться с новыми лицами, но, как оказалось, большинство из них действительно увлекались темой происходящего. «Как вам размеры этого существа?» Подошла ко мне красивая шатенка во время посещения одной закрытой для других посетителей зоны музея, где как раз демонстрировали скелеты одних из самых сложно убиваемых существ, порожденных аномалией. И на самом деле, если верить описанию при их скелетах, то получается, что человечеству очень повезло, что еще никогда все они не встречались вместе. Все из-за того, что даже одна особь подобного вида могла вырезать несколько опытных отрядов охотников и даже не запыхаться. Разумеется, с подобных существ все ингредиенты тут же разбирались для работы алхимиков, ну а скелеты приобретали коллекционеры, которые как раз любили похвастаться таким вот образом. Внушительно, обернулся к девушке, заодно подробнее оценив ее внешний вид, который был очень даже привлекательным. Девушка явно была из знати и знала, как себя преподнести. Да и сразу было понятно, что темно-зеленое вечернее платье до колена из какой-то эксклюзивной коллекции. Но аксессуары, созданные с помощью материалов, добытых в аномалиях, лишь добавляли к образу деталей. Впрочем, и без всего этого подошедшая ко мне особа знала, как себя вести в обществе, чтобы любому было понятно, на какой вершине социальной лестницы находится она. Вот только надо смотреть вживую, как действует подобный размер, чтобы понимать, был ли это неуклюжий уволень или же опасный хищник. Череп бегемота тоже выглядит жутко, а сам он довольно безопасный, если, конечно, к нему не лезть. «То есть вас подобное не впечатляет?» Удивленно посмотрела на меня незнакомка, изящно приподняв левую бровь. Все эти впечатления не помогут в борьбе с этими монстрами. Вот если бы здесь еще были записи боя, в котором этого монстра все же смогли убить, то это несло бы большую ценность для изучения». «Значит, вы больше придерживаетесь прикладного характера экспозиции?» продолжила задавать вопросы она. «К сожалению, я не настолько хорошо разбираюсь во всем этом», обвел я рукой помещение, заполненное скелетами различных монстров. Некоторые из них были настолько большими, что были выставлены только их черепа. «Я предпочитаю уничтожать монстра, бросившегося на меня, чем рассматривать его». «А вы...» «Алексей Романович Соколов, княжич», — представился я, правильно истолковав ее намек. «Елизавета Сергеевна Наумова», — мило улыбнулась мне девушка. «Так вы, значит, из тех Соколовых?» «Не знаю, из тех ли, о ком вы подумали», — развел я руками. «Но вы же один из родов, который придерживается старых традиций и продолжает создавать новые отряды охотников на монстров-аномалий», уже более требовательно посмотрела Наумова на меня. «Да, я именно из тех Соколовых. Не стал я и дальше разыгрывать это представление». «Теперь хотя бы понятно, почему вы так к этому относитесь», довольно кивнула девушка. «Другие просто смотрят на огромного монстра и ужасаются его размерам и когтям, а вы?» «Думаю, как его ловчее убить в случае, если предстоит с ним столкнуться», продолжил я за нее. «Все верно». «Ну, хоть кто-то разделяет мое мнение», — произнесла Елизавета и тихо рассмеялась от вида моего лица. «Не ожидали?» «Честно говоря, в последнее время я все сильнее убеждаюсь, что мое поколение не такое, как наши предки. Не слишком-то хочет отстаивать свои права и обязанности, как маги. Точнее, правами-то они пользуются, а вот рисковать своей жизнью не хотят. Поэтому...» Сделал я паузу, внимательно посмотрев на девушку из-под очков. Подобного я точно не ожидал. «Ну и, наверное, еще дело в том, что я девушка», — поинтересовалась она. «При чем здесь пол, когда мы говорим об одаренных?» — улыбнувшись, спросил я, прекрасно понимая, на что намекает Наумова. «Что-то не припомню, чтобы княгиню Ольгу Алексеевну кто-то мог сдержать, когда она устраивала огненный Армагеддон в аномалиях. Правда, пример, конечно, больше, чем столетней давности и относится к правящей семье, но таких ведь случаев всегда было много. Да и не было доказано, что дар мужчины сильнее, чем у женщины, а значит, в плане магических умений мы точно в равных условиях». «Знаете что, Алексей?» – задумчиво посмотрела на меня девушка. «А не хотите ли вы поговорить в другой обстановке?» «С одной стороны, а зачем мне тратить на это время? А с другой, на самом деле, неделя этих забегов по мероприятиям подходила к концу, и почему бы просто не провести обычный деловой ужин? Тем более, все равно ведь связи налаживать надо. Как мне постоянно об этом говорит Дашков». «Почему бы и нет?» — улыбнулся я ей, подав знак Светлане, что мы покидаем это мероприятие.